Нищие идут по дорогам. Хочу я Господа любить, как нищие его. Хочу по городам ходить и Божьим именем просить, и все узнать, и все забыть, и как немой заговорить о красоте его. Ты думаешь, стоит свеча, и пост, как тихий сад. Но если сад, то в сад войдут, и веры, может, не найдут, и свечи счастья не спредут, и жалобно висят. И потому ты дверь закрой, и ясный ум в земле зарой. Он прорастет, когда живой, а сам лежи и жди. И кто зовет, с любым иди, любого в дом к себе введи. Не разбирай и не гляди, они ужасны все, как червь на колесе. А вдруг убьют? Пускай убьют, тогда лекарства подадут в растворе голубом. А дом сожгут? Пускай сожгут, не твой же это дом.